А ведь восстание есть в сущности самый энергичный, самый единообразный и самый целесообразный ответ всего народа правительству. Именно такое дело, наконец, приучало бы все революционные организации во всех концах России вести самые постоянные и в то же время самые конспиративные сношения, создающие фактическое единство партии. А без таких сношений невозможно коллективно обсудить план восстания и принять те необходимые подготовительные меры накануне его, которые должны быть сохранены в строжайшей тайне. Одним словом, план общерусской политической газеты не только не представляет из себя плод кабинетной работы лиц, зараженных доктринерством и литературщиной, как это показалось плохо вдумавшимся в него людям, а наоборот, он является самым практическим планом начать со всех сторон и сейчас же готовиться к восстанию, не забывая в то же время ни на минуту своей будничной, насущной работы. Заключение. История русской социал-демократии явственно распадается на три периода. Первый период обнимает около 10 лет, приблизительно 1884-1894 годы. Это был период возникновения и упрочения теории и программы социал-демократии. Число сторонников нового направления в России измерялось единицами. Социал-демократия существовала без рабочего движения, переживая как политическая партия процесс утробного развития. Второй период обнимает 3-4 года, 1894-1898 годы. Социал-демократия появляется на свет Божий, как общественное движение, как подъем народных масс, как политическая партия. Это период детства и отрочества. С быстротой эпидемии распространяется повальное увлечение интеллигенцией, борьбой с народничеством и хождением к рабочим, повальное увлечение рабочих стачками. Движение делает громадные успехи. Большинство руководителей — совсем молодые люди, далеко не достигшие того 35-летнего возраста, который казался господину Михайловскому какой-то естественной гранью. Благодаря своей молодости они оказываются неподготовленными к практической работе и поразительно быстро сходят со сцены. Но размах работы у них большей частью был очень широкий. Многие из них начинали революционно мыслить как народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными народной воле, и которых молодые социал-демократы высоко уважали. Борьба заставляла учиться, читать нелегальные произведения всяких направлений, заниматься усиленно вопросами легального народничества. Воспитанные на этой борьбе социал-демократы шли в рабочее движение, ни на минуту не забывая ни о теории марксизма, озарившей их ярким светом, ни о задаче низвержения самодержавия. Образование партии весной 1898 года было самым рельефным и в то же время последним делом социал-демократов этой полосы. Третий период подготовляется, как мы видели, в 1897 году и окончательно выступает на смену второго периода в 1898 году. Это период разброда, распадения, шатания. В отрочестве бывает так, что голос у человека ломается. Вот и у русской социал-демократии этого периода стал ломаться голос, стал звучать фальшью. С одной стороны, в произведениях господ Струве и Прокоповича, Булгакова и Бердяева, с другой стороны, у В. и Р. у Кричевского и Мартынова. Но брели розно и шли назад только руководители. Само движение продолжало расти и делать громадные шаги вперед. Пролетарская борьба захватывала новые слои рабочих и распространялась по всей России, влияя в то же время косвенно и на оживление демократического духа в студенчестве и в других слоях населения. Сознательность же руководителей спасовала перед широтой и силой стихийного подъема. Среди социал-демократов преобладала уже другая полоса, полоса деятелей, воспитавшихся почти только на одной легальной марксистской литературе, а ее было тем более недостаточно, чем большей сознательности требовала от них стихийность массы. Руководители не только оказывались позади и в теоретическом отношении, свобода критики, и в практическом, кустарничество, но пытались защищать свою отсталость всякими выспренними доводами. Социал-демократизм принижался до тредюнионизма и брентонистами легальной и хвостистами нелегальной литературы. Программа «Кредо» начинала осуществляться, особенно когда кустарничество социал-демократов вызвало оживление революционных несоциал-демократических направлений. И вот если читатель упрекнет меня за то, что я чересчур подробно занимался каким-то рабочим делом, я отвечу на это. Рабочее дело приобрело историческое значение, потому что всего рельефнее отразило в себе дух этого третьего периода. Примечание. Я мог бы также ответить немецкой пословицей: «Кошку бьют, невестке на ветки дают». Не одно рабочее дело, а широкая масса практиков и теоретиков увлекалась модной критикой, путалась в вопросе о стихийности, сбивалась с социал-демократического на тредюнионистское понимание наших политических и организационных задач. Непоследовательный Р.М., а именно флюгерствующие Кричевские и Мартыновы, могли настоящим образом выразить разброд и шатание, готовность идти на уступки и перед критикой, и перед экономизмом, и перед терроризмом. Невеличественное пренебрежение к практике со стороны какого-нибудь поклонника абсолюта, характерное для этого периода, а именно соединение мелкого практицизма с полнейшей теоретической беззаботностью, не столько прямым отрицанием великих слов занимались герои этого периода, сколько их опошлением, научный социализм перестал быть целостной революционной теорией, а превращался в мешанину, к которой свободно добавляли жидкости из всякого нового немецкого учебника. Лозунг «Классовая борьба» не толкал вперед к все более широкой, все более энергичной деятельности, а служил средством успокоения, так как ведь экономическая борьба неразрывно связана с политической. Идея партии не служила призывом к созданию боевой организации революционеров, а оправдывала какую-то революционную канцелярщину и ребяческую игру в демократические формы. Когда кончается третий и начинается четвертый период, во всяком случае предвещаемый уже многими признаками, мы не знаем. Из области истории мы переходим здесь в область настоящего, отчасти будущего. Но мы твердо верим, что четвертый период поведет к упрочению воинствующего марксизма, что из кризиса русская социал-демократия выйдет окрепшей и возмужавшей, что на смену арьергарда оппортунистов выступит действительный передовой отряд самого революционного класса. В смысле призыва к такой смене и сводя вместе все изложенное выше, мы можем на вопрос «что делать?» дать краткий ответ — ликвидировать третий период. Приложение. Примечание. Это приложение было опущено Владимиром Ильичем Лениным при переиздании «Что делать?» в сборнике «За 12 лет» в 1907 году.